Глава вторая, в которой обижают художников. «Гляньте на этот парадный костюм из змеиной кожи!» Крот-экскурсовод, сам одетый по случаю вернисажа в бархатный мешковатый пиджак, достал из кармана скомканный лопух и вытер влажный мех на лбу. «Костюм с меховой оторочкой. В прежние времена некоторые подземные звери, в том числе кроты, в таких выходили в свет, то есть наружу из норы». Он снова промокнул лоб. На вернисаже было действительно душновато, барсук-старший тоже потел. То ли подземная вентиляция не справлялась с такой толпой гостей, то ли раскалились ослепительно сиявшие светляки. «А не приглушить ли нам немножко светляков?» — предложил барсук, а то шпарит на полную мощность. «Светляки не шпарят», — обиделся крот, — «а дают романтический приглушенный свет. Я их лично тут устанавливал». «Ну, как скажете», — пожал плечами барсук-старший. «Извините, что перебил». «Извиняю», — кивнул крот-экскурсовод. «Так вот, костюм из змеиной кожи, с меховой...» «Не желаете ли дождевицы?» Койот-йот врезался в толпу экскурсантов с подносом. «Освежающая дождевица — наш фирменный сезонный напиток». «Ну вот, меня опять перебили», — оскорбился экскурсовод. «Если никому не интересно слушать про искусство прежних времен, я могу помолчать». «А как я вам должен напитки предлагать молча?» — взвизгнул койот. «Ха-ха-ха! Ну, конечно, я ведь прислуга. Пусть прислуга молчит, работает и молчит. А вы тут будете прохлаждаться и разговаривать. Ха-ха-ха-ха-ха!» Койот затрясся в истерике, бокалы с дождевицей зашатались и зазвякали на подносе. «А я, пожалуй, возьму дождевицу, и моя спутница тоже». Барсукот ловко подхватил два падающих бокала и протянул один маркизе. «И барсук старший тоже будет». Он на лету схватил третий. «А вы, ребят, не ссорьтесь». «Мы не ссоримся. Я вообще-то тоже из простой семьи происхожу», — сообщил крот-экскурсовод. «Так вот, возвращаясь к данному произведению. Прадед мой в прежние времена служил у одного состоятельного крота, и он рассказывал, что у того крота было таких змеиных костюмов штук 7, не меньше». «Тысяча сычей!» — завопил койот-йот. «Это ж сколько несчастных змей погубили! Сколько пушных зверей пустили на отторочку! Жестокое искусство, кровавое! Ха-ха-ха!» Он сунул под нос с дождевицей кроту, сел на пол и зарыдал. «Вообще-то, ни одна змея при изготовлении парадного костюма не пострадала. Использована только старая, сброшенная кожа и продукты линьки лесных зверей. Возьмите». Крот протянул под нос в том направлении, где раньше стоял койот, и разжал лапы. Под нос рухнул на пол, бокалы покатились по моховому ковру, дождевица мгновенно впиталась в мох. «Ты что, слепой?» — заорал йод. «Слепой, конечно!» — не без гордости отозвался крот. «Ты разлил всю дождевицу?» «Да, а ничего страшного. Дождевица прозрачная и не оставляет пятен, мох только чище будет». «Ну, ха-ха-ха, что же мне предлагать костям?» «Да ничего не предлагать, пусть довольствуются чистым искусством. Итак, перейдем к следующему произведению». «Но если вы слепой, как же вы работаете экскурсоводом?» — спросила маркиза, и барсукот заметил, что глаза ее от изумления стали огромными и круглыми, как две волшебные желтые луны. «Сам-то я электрик по образованию», — ответил крот и вытер лоб лопухом. «В ремонтной бригаде тружусь, но тут такое дело. В последнее время я очень тонко чую искусство, поэтому я согласился побыть экскурсоводом. Ну, заодно и электрику на выставке сделал, светляков наладил. Вместе с помощником моим, голым землекопом. Он тоже типа крот, только вообще без меха. Вон он, в угол забился». Все покосились на тощего зверя, кутавшегося в накидку с капюшоном. «Стесняется бедняга. Без меха-то». «Вы очень разносторонний зверь», — раздался чей-то низкий, вкрадчивый голос. Мягко ступая по ковру, из толпы вышел писец. «И ваш трудолюбивый помощник достоин всяческого сочувствия. Но сейчас, может быть, вернемся к искусству?» «Простите, начальник, отвлекся». Крот нервно скомкал лопух. «Какой же я вам начальник?» Писец разгладил свои густые, холеные, блестящие усы. «Я просто любитель искусства». «Извините, начальник, обознался. Итак, значит, продолжим. Перед нами объект современного искусства под названием «Милый дом». «Так это ж просто муравейник», — громко сказал барсук-старший. «Муравейник!» — восторженным эхом отозвался неряшливый зверь с лохматым хвостом и очень длинным носом, перепачканным в чем-то буром. «Я есть муравейт, Эд. Я есть приехать из далекие страны специально на эту выставку, смотреть на знаменитый муравейник Дикий лес». «Как у вас интересно?» — шепнула маркиза барсукоту, слегка задев своим теплым розоватым носом кисточку на кончике его уха. «Я никогда еще не видела настоящего муравьеда». «У нас... да». Барсукот не нашел нужных слов и просто заурчал на четвертой громкости блаженства. «Разве в дальнем лесу знаменитые муравейники?» — удивился барсук-старший. «Не все муравейники», — ответил крот-экскурсовод, — «а именно этот объект искусства — милый дом. А вон, между прочим, его автор, дикобраз-художник. Гляньте, он просто скромно стоит в толпе. Давайте же спросим самого автора, что он хотел сказать своим произведением. Объясните нам, художник-дикобраз, как родилось ваше произведение «Милый дом»?» «Спасибо за интерес к моему творчеству». Дикобраз слегка поклонился, тряхнув раскрашенными во все цвета радуги иглами. И вот как все было. Я шел по лесу и любовался природой. Вдруг я увидел обычный заурядный муравейник. Я присмотрелся. Обычные заурядные муравьишки вели в нем свою обычную заурядную жизнь. И тут я подумал: «Эй, этот муравейник кажется мне неважным. Но ведь для муравьев это родной дом. Для них он исполнен красоты». И вдруг... увидел, как вся красота леса моего собственного дома сосредоточилась для меня в этом муравейнике. И тогда я просто взял и создал это произведение, чтобы сказать всему миру... «Но позвольте», — перебил его барсук-старший, — «это ведь не вы создали муравейник, его создали муравьи». «О, какой несовременный, какой старомодный подход!» Дикобраз-художник встопорщил разноцветные иглы. «Муравьи создали муравейник, просто подчиняясь инстинкту. Я же создал его как произведение, как объект искусства, дав ему название и доставив на собственных иглах на эту выставку, я совершил акт творчества». Барсукоту вдруг стало страшно неловко за барсука-старшего. Действительно, это был очень старомодный подход к искусству. Что подумает про его старшего друга маркиза? Что она подумает про полицию дальнего леса? Наверное, она решит, что и методы работы у них тоже не современные.